Месте Виншем Мур супруги взяли в аренду у некой миссис Варвик Брайант. Дом был двухэтажный, чистенький, с четырьмя гостиными, пятью спальнями и комнатами для прислуги. По обычным стандартам, более чем достаточно для одной семьи. Однако Эдинбургом никогда еще не приходилось жить в такой скромной обстановке. Зато Филипп просто влюбился в этот уютный коттедж. «Мне кажется, что в те дни герцог во дворце чувствовал себя скованно», — пишет Дин. «Вот почему ему так понравился этот загородный дом, где все было по-другому. Отсюда можно было доехать до Виндзора на автомобиле, и по воскресеньям в Эдинбурге навещали короля и королеву, чтобы вместе помолиться в часовне». Поместье Виндшем занимало целых 50 акров. Здесь имелся чудесный сад, знаменитый своими азалиями и рододендронами. Однако, в отличие от родителей, Елизавета не испытывала к садовому искусству ни малейшего интереса. Главный садовник Хагет, бывший гвардеец, однажды даже устыдил ее. «Мадам, между нами, гренадерами говоря, вы могли бы как-нибудь, скажем, после церкви заглянуть в наш сад?» По воскресеньям Филипп со слугами играл на лужайке в крикет. В соревнованиях принимали участие и местные жители. Принц считался неплохим игроком, но до Майкла Паркера ему было далеко. Наследница престола в крикете котировалась невысоко. Ее обычно посылали за мячиком, когда он улетал куда-нибудь в кусты. Иногда на выходные приезжала принцесса Марина, привозя с собой знакомых, многие из которых занимали шоу-бизнесом. Как-то раз один из ее друзей, Дэнни Кей, привез камеру «Полароид», о которых в Англии 1949 года еще и не слыхивали. Кей сфотографировал принцессу, а перед уходом отвесил ей церемонный поклон, безмерно удивив отвыкшую от дворцового этикета Елизавету. Филипп очень заботился о своей фигуре. Даже сегодня он поразительно строен для своего возраста. Когда супруги жили в Букингемском дворце, принц, возвращаясь со службы, играл партию в сквош, а потом плавал в бассейне. На выходных в Виндшеме он одевал несколько свитеров и устраивал патагонную пробежку. Возвращался такой усталый, что буквально валился с ног. Елизавету это изрядно забавляло. «По-моему, принц Филипп сошел с ума», — говорила она Джону Дину. «Вообще-то герцог не слишком пекся своей наружности, разве что нервничал из-за редеющих волос на затылке. Он очень аккуратно зачесывал намечающуюся лысину и втирал лосьон, который ему специально готовили в салоне Топпера на Бонд-стрит. Там же Филипп и стригся. Брился он исключительно бритвой в жилет, решительно отвергая электрические». Филипп испытывал сентиментальную привязанность к вещам, которые некогда принадлежали его отцу. Он велел пересадить на свою кисточку для бритья рукоятку слоновой кости, оставшуюся от кисточки, которой пользовался принц Андрей. На пальце рядом с обручальным кольцом Филипп носил золотую печатку Андрея. Когда из Франции привезли сундуки с вещами, оставшимися от принца Андрея, Филипп потребовал починить изъеденные морью старые костюмы и потом носил их с превеликим удовольствием. Одеждой Филипп интересовался так мало, что лакей иногда приходил в отчаяние. Серьезно его высочество относился только к мундирам, которых у него было целых три. Когда Филипп женился, он имел всего один серый костюм, один вечерний и один для охоты. Лучше всего он себя чувствовал в фланелевых брюках и пиджаке. «Одевать его очень трудно», — писал Дин, «потому что он совершенно не интересуется одеждой и одевается так, как ему удобнее. Например, запросто может надеть к смокингу замшевые туфли. Он даже галстук повязывать не умеет». По свидетельству Дина, Филипп обращался со слугами учтиво и доброжелательно, но иногда, по давней морской привычке, позволял себе такие выражения, что лакей обижался. Однажды герцог обозвал Дина чертовым тупицей, после чего они не разговаривали друг с другом несколько дней. Частенько Филипп и его лакей затевали такую громкую перебранку, что Елизавета говорила: «Вы только послушайте их, бабо! Точно так же папа ругается со своим Джеромом. Хотя нет, наши все-таки ругаются похуже». Раньше у Филиппа никогда не было собственных денег, и поэтому теперь он обращался с ними крайне бережливо. Экономность вообще весьма характерна для членов королевского семейства. Например, в послевоенные годы принцессы считали совершенно естественным посылать в починку порвавшиеся чулки. Зато хорошие манеры требовали не скупиться при раздаче чаевых. В первые годы совместной жизни Елизавета и Филипп часто гостили у Брейдборнов в графстве Кент. Дворецкий повар получали от Эдинбурга по 3 фунта. Слуги рангом пониже, по 1. Визит в поместье Бадминтон, принадлежавшее герцогу Бафору, обходился в общей сложности 20 фунтов, и все на чаевые. Церкви Бабойдин должны были от имени их высочеств вносить после каждой службы строго установленную сумму – 0,5 крона в семейных церквях – Сандрингеме, Виндзоре или Бальморале, и по 1 фунту в чужих. При этом